Глава 22. «Прямо сюжет для сериала», — покачал головой Борис, ставя передо мной тарелку с салатом. Я взял вилку. «Вы еще окончания не знаете. Послание было от жениха. Он сообщил невесте, что шокирован сведениями об ее отце. Юрий не может взять в жены девушку с такой генетикой. Вдруг их дети получат таланты деда-убийцы. Макаров расторгает помолвку, уезжает из своей квартиры, просит никогда его не искать. Он не верит, что бывшая невеста не знала ничего о своем отце. Такое невозможно. Алена, конечно, в курсе семейной истории. Она лгала Юрию. Он может простить любимой все, кроме вранья. Ладно бы невеста обманывала жениха по мелочи, говорила, что сидит дома, ждет его. А сама в это время шлялась по магазинам, тратила деньги, да и не на продукты, а покупала себе новые туфли. Неприятно, когда рядом вружка, но мелкую лгунью можно отругать и простить. В случае Алены иначе. Боря сел напротив меня. «Он сложил все ее вещи, вынес на лестницу и смылся?» «Точно», — кивнул я. Малешкина вернулась в свою коммуналку, а там обнаружился жилец. Он занимал ранее пустую комнату. Мужчина объяснил Алене, что жилье ему досталось по наследству. Назвался Петром. У девушки прямо дежавю было. Она опять в общей квартире, одна, без денег, работы, не знает, как жить. Ее словно с уютного солнечного пляжа пинком в Северный Ледовитый океан сбросили. Петя утром уходил на службу. Вечером возвращался. Он не пил, не курил, не ругался. Рук не распускал, к соседке не приставал, кухней не пользовался. Алена пыталась устроиться на работу, но ее нигде не брали. Кому нужна девушка, которая выучилась шить кукол, но давно этим не занималась? Денег нет, продать нечего. «А кулон с кольцом?» — напомнил Боря. Я отодвинул пустую тарелку. «Спасибо за ужин, как всегда очень вкусно». Девушка жила у Юры, все ее вещи находились в квартире парня. Драгоценностей в вещах не оказалось. «Он выставил на лестницу шмотки невесты, а ювелирку оставил себе?» — уточнил батлер. Я кивнул. «Молодой человек не растерялся», — поморщился Боря. «Значит, жить с девушкой он не мог из-за ее плохой генетики, а взять себе ювелирку, которую родитель убийцы семьи оставил, не постеснялся?» Принц оказался разбойником. Заметил я. Алена решила покончить с собой, выпрыгнуть из окна. Открыла раму на кухне, встала на подоконник, посмотрела вниз. Ее охватил страх, но выхода не было. И дело не в отсутствии средств. На супермаркете у метро висело объявление, нужна уборщица в ночную смену. Если не искать работу в чистом кабинете, то непременно найдешь ее. Девушка не могла жить без Юры. В тот момент, когда она, закрыв глаза, уже собралась шагнуть в пропасть, кто-то схватил ее за ноги и заорал. «Совсем? Разбиться собралась?» Алена разрыдалась. Но почему Петр неожиданно оказался дома? По какой причине зашел сейчас на кухню? Загляни он сюда через 10 секунд, она бы уже лежала бездыханной на тротуаре и не плакала о любимом. А Петр продолжал трясти спасенную им молодую женщину. «Выкладывай, что случилось?» Алена потеряла горячо любимого жениха, лишилась спокойной, богатой жизни, вернулась из уютной, уже родной квартиры в убогую коммуналку. Не имела работы, денег, друзей, узнала шокирующую правду о своем отце. Приняла решение уйти из жизни, но была спасена. Слишком много ужасных событий упало на ее голову. Бедняжка потеряла способность владеть собой, начала бить Петю, швырять на пол посуду, кричать какие-то слова. Потом зарыдала и заснула. Проснулась Алена в чужой комнате, на диване. В кресле с ноутбуком на коленях сидел Петя. «Очнулась?» — спросил он. «Почему я здесь?» — испугалась девушка. «Потому что по дуре решила из окна сигануть, а я тебе не позволил», — растолковал сосед. «Что случилось?» На Алену опять напал ужас. Она представила, как лежит на тротуаре вокруг зеваки. Она умерла, ее нет больше, она не увидит солнца, не пойдет в магазин, не купит себе платье. Покойнице новая одежда не нужна. Девушка впала в оцепенение. «Давай говори», — велел ей Петр. Полностью деморализованная Алена выложила парню все, что с ней случилось. «Денег у меня нет», — сказал Петя, когда рассказ соседки иссяк. «И ты мне как женщина совсем не нравишься, но как человека мне тебя жалко, не везет тебе. Могу устроить на работу». «Куда?» — обрадовалась Волошина. «На фирму, где сам служу, развожу заказы», — объяснил Петя. «Прямо для тебя работа. Там игрушки делают по заказу». «Очень хочу», — прошептала Алена. И на следующий день ее взяли в особый отдел, которым руководила Екатерина Брониславовна Малешкина. «Кто?» — вскинул брови батлер. «Невестка Инны, жена Левы», — уточнил я. «Так», — пробормотал Боря. «Интересный поворот». «Сам удивился», — признался я. Первое время Алена была там кем-то вроде курьера. Девушка отвозила посылки, которые ей давали, оставляла их там, где велели, потом ей поручили шить для заказчиков. А спустя несколько месяцев Екатерина пригласила Алену в переговорную. Волошина к тому времени хорошо познакомилась со зданием, но она понятия не имела, что один из шкафов в комнате отдыха владелицы фирмы отодвигается, а за ним открывается небольшое помещение. Стены в нем обиты мягким материалом. В разных углах стоят какие-то тихо гудящие штуки. Екатерина закрыла дверь и сказала: «Привет, сестра». «Добрый день», — прошептала Алена, не понимая, почему начальница решила с ней поздороваться. Волошина с утра с Екатериной сегодня несколько раз виделась в коридоре. Из какой стати Малешкина называет ее сестрой? «Наши отцы — родные братья», — вдруг сказала владелица фирмы Сан Саныч. «Только мой папа музыкант, а твой бандит и убийца. Хочу тебя обрадовать. Он может скоро выйти на свободу, вернется домой. А там взрослая доченька». «Вы шутите?» — прошептала Алена. «Нет», — отрезала Малешкина. «Сигизмунд получил большой срок, но не пожизненное заключение, которое заслужил. Хочешь увидеть своего папочку?»